Глава 25. Нападение варваров и конец Западной Римской империи. Затем Сенат провозгласил императором Нерву, правившего всего 2 года, но зато давшего Риму одного из лучших правителей, выдающегося полководца Марка Ульпия Траяна. При нем Римская империя достигла максимальных размеров. Расширяя границы империи, Траян хотел как можно дальше отодвинуть от Рима кочующие племена варваров. 3 последующих императора – Адриан, Антонин, Пий и Марк Аврелий – действовали на благо Рима и сделали II век, пожалуй, лучшей эпохой империи. Сын Марка Аврелия Комот не обладал достоинствами своего отца и его предшественников, зато обладал многими пороками. В результате заговора его напоили отравленным вином, но яд не дал ожидаемого эффекта, и тогда императора задушили. Произошло это 31 декабря 192 года, и империя опять вступила в период междуцарствия. В 193 году к власти пришла новая династия – Северов. И все императоры этой династии, кроме Луция Септимия Севера, погибли насильственной смертью. С 235 по 284 год империя переживала кризис государственной власти, следствием которого стал период нестабильности, упадок экономики и временная потеря некоторых территорий. Из претендовавших на престол 29 императоров только один умер своей смертью, и лишь с провозглашением императором Диоклетиана в 284 году закончился период потрясений. При Диоклетиане принципат окончательно прекратил свое существование, уступив место доминату, от латинского слова «доминатус» — «господство», то есть неограниченной власти императора. Во время правления Диоклетиана был произведен ряд реформ, в частности, формальное разделение империи сначала на 2, а затем на 4 области, каждая из которых правил свой тетрарх. Тетрархия — это четверовластие. Хотя продержалась тетрархия лишь до 313 года, именно первоначальная идея деления на Запад и Восток привела в будущем к делению Римской империи на 2 независимых части. К 324 году единственным полновластным правителем римского государства стал Константин Великий, при котором христианство было провозглашено господствующей религией. В 330 году Константин перенес столицу государства в Византий, Константинополь, и организовал новое государственное устройство. После его смерти процесс упадка империи стал необратимым, и междоусобицы и нашествия варваров постепенно привели к закату некогда могущественнейшего государства мира. Последним единовластным правителем римского мира можно считать Феодосия Великого, однако пробыл он им всего лишь около года. В 395 году власть перешла к его сыновьям, и раздел Римской империи на 2 части, на восток и запад, стал окончательным. Потом еще много лет Западная Римская империя просуществовала самостоятельно. За это время Рим 2 был разграблен варварами, но империя еще как-то держалась. Отметим, что с варварами уже разлагающаяся Римская империя лицом к лицу столкнулась в 3 веке. Визготы подходили чуть ли не к стенам Константинополя. А в первой половине V века вся европейская часть Римской империи стала добычей врагов, и повсюду начался беспорядок и запустение. В некоторых местностях из-за войн и эпидемий земля превратилась в пустоши, а леса кишели разбойниками. Где-то варвары устанавливали на завоеванных территориях более или менее терпимый порядок, но вот, например, англы и саксы, подчинившие себе римскую провинцию Британию, в особой цивилизации не нуждались. Вандалы, представители древнегерманского союза племен, близкого к готам, примерно в 425 году двинулись в Испанию, на территории, где уже правили герцоги и короли визготов и вожди других германских племен. Потом они переплыли из Испании в Северную Африку и в 439 году овладели Карфагеном. Добившись господства на море, они в 455 году захватили и 2 недели потом грабили Рим. Затем вандалы захватили Сицилию и почти все острова в западной части Средиземного моря. Но и это, как говорится, было еще не все. На европейский мир тем временем надвигались самые страшные из всех разрушителей, которые принадлежали к совсем иной расе. Это были гунны, которые в историографии XVIII, первой половины XIX века считались монголами. Их появление в Европе стало началом новой эпохи в истории человечества. В 433 году вождь гуннов Ругило скончался, и их правителями стали его племянники Аттила и Бледом. Последний при невыясненных обстоятельствах в 445 году погиб на охоте, и власть Аттилы стала единоличной. Этот человек перешел от тактики кавалерийских наскоков к осаде городов и к 447 году взял 60 городов и укрепленных пунктов на Балканах, территории современной Греции и в других провинциях Римской империи. В 452 году гунны вторглись в Италию, разграбив Аквилею, Милан и ряд других городов, но затем отступили назад. После внезапной смерти Аттилы на Перу в 453 году владыки степей гунны были отброшены из Галлии. Однако пятое столетие стало их столетием, ибо империя Аттилы протянулась от Центральной Азии до Рейна. После смерти Аттилы грабительская конфедерация гуннов распалась, а сами гунны исчезли из истории, смешавшись с многочисленными арийскими племенами. Однако приходится констатировать, что великое нашествие гуннов практически покончило с латинской половиной Римской империи. Цитата. «Римская империя оказалась совершенно незапланированным явлением. Римляне почти неосознанно для самих себя оказались вовлеченными в обширный административный эксперимент. И все-таки, в конце концов, Римская империя рухнула. В определенном смысле римский эксперимент не удался. С другой стороны, он все еще остается незавершенным, поскольку Европа и Америка и сейчас пытаются разрешить те проблемы мирового правления, с которыми впервые столкнулись римляне». Герберт Уэллс, английский писатель. А в 476 году Западной Римской империи не стало. Это произошло, когда один из германских наемников, Одоакр, надел на себя корону, свергнув последнего из императоров, Флавия Ромула Августа, прозванного Ромулом Августулом. 476 год — это очень важная дата, потому что крушение Западной Римской империи принято считать границей, после которой уже пошло Средневековье. А вот восточная часть Римской империи с центром в Константинополе существовала еще 977 лет, до 1453 года. Цитата. «Греческая, восточная половина Римской империи оказалась значительно устойчивее западной. Она пережила все катастрофы V века, которые уничтожили римское и латинское государства. Аттила запугивал императора Феодосия II и доходил почти до стен Константинополя, но город все-таки уцелел». Герберт Уэллс, английский писатель. Конец книги. Читал Евгений Лебедев.